Было уже совсем темно, но костер освещал стволы и кривые ветки деревьев. Ленни медленно и осторожно пополз на четвереньках вокруг костра, пока не очутился рядом с Джорджем. Он присел на корточки. Джордж повернул банки другим боком к огню. Он делал вид, будто не замечает Ленни. «Джордж!» — окликнул его Ленни, едва слышно. Ответа не было. «Джордж!» «Ну, чего тебе?» «Я просто пошутил, Джордж. Я не хочу соуса. Я бы не стал есть соуса, даже ежели бы он был вот здесь, прямо передо мной. Если бы он был, ты мог бы поесть? Но я не стал бы, Джордж. Весь отдал бы тебе. Ты залил бы им бобы, а я бы к нему и не притронулся». Джордж все так же угрюмо смотрел в огонь. «Как подумаю о том, до чего хорошо мне жилось бы без тебя, рехнуться можно. А так у меня нет ни минуты покоя». Ленни все еще сидел на корточках. Он поглядывал в темную даль за рекой. «Джордж, ты хочешь, чтобы я ушел?» «Куда ты нахрен пойдешь?» «Вон туда, в горы. Найду какую-нибудь пещеру». «Да? А жрать чего будешь? У тебя ведь не хватит соображения, даже чтобы сыскать себе жратву». «Я могу что-нибудь сыскать, Джордж. Мне ведь не нужна вкусная еда с соусом. Буду лежать себе на солнышке, и никто меня не тронет. А ежели найду мышь, то оставлю ее себе, и никто ее не отнимет». Джордж бросил на него быстрый испытующий взгляд. «Я тебя обидел, да? Ежели я тебе не нужен, пойду в горы, да сыщу пещеру. Могу хоть сейчас уйти». «Нет. Послушай, Ленни, я просто пошутил. Конечно же, я хочу, чтобы ты остался со мной. Вся беда в том, что ты всегда давишь этих мышей». Он помолчал. «Вот что я сделаю, Ленни. При первой возможности подарю тебе щенка. Может, его ты не задавишь. Щенок лучше, чем мышь, и гладить его можно крепче». Но Ленни не поддался на удочку. Он понимал свое преимущество. «Ежели я тебе не нужен, ты только скажи. Я уйду туда, прямо в горы, и буду жить там один, и никто не отнимет у меня мышь». Джордж сказал: «Я хочу, чтобы ты остался со мной, Ленни. Господи, да ведь тебя кто-нибудь подстрелит, приняв за койота, если я тебя брошу». «Нет уж, оставайся со мной. Твоя тетка Клара, покойница, огорчилась бы, когда б узнала, что ты остался один». Ленни сказал лукаво: «Расскажи мне, как тогда». «Про что рассказать?» «Про кроликов». «Не морочь мне голову», — огрызнулся Джордж. «Ну, Джордж, расскажи, пожалуйста, Джордж, как тогда?» — взмолился Ленни. «Стало быть, тебе это нравится? Ну, ладно, слушай, а уж потом будем ужинать».